Но еще до того, как он обшарил чужие карманы, Гуров уже понял, с кем имеет дело. Несмотря на разбитое лицо человека, он без труда угадал в нем старого знакомца, лейтенанта дорожно-патрульной службы Георгия Коркия. Удивления особого не было, эта догадка давно уже вертелась в голове Гурова, особенно после замечания наблюдательного Славика. Машина, кстати, тоже была та самая, темно-синяя «Лада», и номер совпадал один к одному. «Ну вот, теперь у нас тут полный букет», — размышлял Гуров, доставая из кармана в корке пистолет и документы. Нападение на работника правоохранительных органов с нанесением увечий средней тяжести плюс похищение табельного оружия. Держись, Гуров, это уже разжалованием пахнет. Вдруг тут у них операция по задержанию? Да нет, какая к черту операция, когда Коркия, можно сказать, лично приглашал на нее шведа? Операция, да только совсем другого рода. Теперь понятно, что за фрукт этот Коркия. Дежурит в районе вокзала, постоянно в курсе, кто прибыл, кто убыл. Небось, он и курьеров лично встречает. Интересно, в каком чине тот второй, который Кричко искать пошел? Из темноты не доносилось ни единого звука, но Гуров решил не торопить события и немного подождать. Кричко в состоянии и сам справится. Преимущество сейчас на его стороне. Их здесь, конечно, не ждали. Вряд ли тут вообще кого-то ждали в этом пустынном зловещем месте, да еще дождливой ночью. Действовали по привычке, посчитав, что этих мер безопасности хватит с лихвой. Гуров порылся в бардачке машины и нашел то, чего ему сейчас так не хватало — наручники. Он приковал корки к дверце и на всякий случай вынул ключи из замка машины. То же самое он проделал, заглянув в салон «Вольво». А вот забрать ключи из «Волги» не удалось, машина была заперта. «Кто это у нас такой предусмотрительный?» — с неудовольствием подумал Гуров. «Все вроде свои, а он демонстративно машину запирает. Откровенное недоверие сообщникам. Интересно». Но запомнить номер машины ему никто помешать не мог, и он его запомнил. Неожиданно из темноты вынырнула тень. Гуров вначале замер, но потом угадал в этой тени полковника Кричко. Они встретились. «Но?» — тихо спросил Кричко. «Вот и ну», — ответил Гуров. — «Лейтенант Коркия, как тебе это понравится?» Я его в машине уложил, он в наручниках. — «Я своего тоже уложил», — с удовлетворением сказал Кричко. — «Рукояткой по черепу он и не пикнул. Прямо там и оставил, пускай отмокнет. Только пушку забрал. Документы смотреть не стал, сыро очень. Ну и что теперь будем делать?» «Пойдем искать главных виновников торжества», — сказал Гуров. «Что еще остается?» «Нам состав преступления нужен. Но я полагаю, что они тут не в домино собрались и поиграть. Важно врасплох их застать».